Глава 14. Эжени. «Что? Я не согласна!» «С королями не спорят, милая», — проговорил мужчина, которого я наконец-то смогла рассмотреть. Что сказать? Красив, статен и крепок. Но, похоже, короли наших миров все такие. Что наш Варон — завоеватель, что этот. Плечи широкие, мускулы не то чтобы выпирают. Но сразу ясно — есть и много. Рост, опять же, значительный. Голову задирать приходится. Глаза красивые. Хотя у его сына интереснее будут. И волосы смоляные с одной, двумя нитями серебра на висках. Вроде и взрослый мужчина. А девичий взгляд за него цепляется. Хотя и не засматриваюсь на мужчин в возрасте. «А вы точно король?» — решила все же уточнить я на всякий случай. «Что-то я не припомню вашего портрета в новейшей истории Лурии и у Чергини». Мужчина выгнул одну бровь, причем сделал это так надменно и весомо, что захотелось сразу забрать свои слова обратно, да еще извиниться. Кстати, изгибал он бровь тоже красиво, а еще немного знакомо, словно я уже это где-то видела на похожем лице. Я нахмурилась, и тут же взгляд зацепился за Леона, который стоял за спиной отца. Выглядел сейчас более молодой и наглой копией. И также изгибал бровь надменно и весомо. Но этот изгиб вызывал почему-то желание кокетливо похлопать ресницами и облизать губы. «Может, это освежит твою память, дрессировщица телят из Лурии?» — предложил тем временем король и одним пасом достал из воздуха учебник по новейшей истории, зачитанный до дыр, замызганный и исписанный замечаниями прямо на обложке. Даже на мгновение заподозрила, уж не мой ли это учебник, который я третий год не могу вернуть в библиотеку. 3 года назад нашему курсу выдавали новенькие, только что отпечатанные учебники со свежими портретами всех королей Лурии, Учергини и Массаломаимских островов. Я же прибежала позже всех, потому что была на приеме у нашего короля, где он таким же 15-летним девчонкам, только-только пробудившим магию полета, вручал наши первые боевые задания — охранять и заботиться о летающих животных королевства. К слову, мы тянули жеребий, но стоило королю отвернуться, как началась драка за лучших представителей летошек. Так у нас называют любое летающее существо. И я в той драке проиграла. Когда король обернулся обратно, перед ним стояли немного возбужденные и слегка растрепанные девицы, прятавшие за сияющими улыбками слезы от повыдерганных прядей и полученных синяков. И когда мы это все успели, просто непонятно. И мне в тот раз попались коровы, которых никто брать не хотел, в том числе и я. Слишком много анекдотов ходило по королевству о коварстве этих летающих существ, способных изгадить. В буквальном смысле — репутацию. Так что мы дрались неистово и решительно, и выиграла закономерно сильнейшая. Тоже в буквальном смысле. В общем, мы выглядели возбужденными и слегка растрепанными, и король решил, что в нас так проявляет себя неугасимый энтузиазм. Поэтому поздравление нас затянулось на полдня, и мы в итоге не успели ни на обед в королевской резиденции нас решили не кормить, ни в библиотеку к общей выдаче. Да еще ввалились шумной, бесящей толпой, пытаясь наверстать упущенное и выдать все же побольше тычков и щипков соперницам. В святая святых. Смотритель библиотеки на нас оторвался, выдав самые замызганные, устаревшие и в некоторых местах негодные для чтения учебники. А потом 3 года не желал принимать обратно. И до сих пор не желает. Как в этом году буду втюхивать книги обратно, даже не представляю. Хотя, о чем это я? Если не отменить договор, то я вообще не успею на сдачу учебников и попаду к смотрителю в черный список. Так что лучше бы этот отец Леона не оказался королем. С королями спорить действительно невозможно. Не заметишь, как возьмешься присматривать за стадом коров. Тем временем мужчина, очень похожий на Леона, только более суровый и надменный, не подозревая о моих мыслях, полистал учебник в обе стороны и нашел нужную страницу. Развернув книгу так, чтобы мне был виден крупный рисунок на левой его стороне, мужчина повернулся ко мне профилем и задрал подбородок выше, а челюсть еще и выпятил вперед, становясь похожим на портрет один в один. «Это зачем же он себя так уродовал во время позирования?» Тем временем портрет и оригинал замерцали, и из книги в мою сторону полетели золотые буквы, подтверждая сказанное ранее. Передо мной был король Миенский, Теодор Яркий. И не поспоришь, а выкручиваться нужно. «А мне нельзя на месяц. Проблеяла я как можно печальнее, и даже глаза увлажнились, намекая на возможные слезы. «У меня тетя ваш замок с землей сравняет, если узнает, что я учебу пропустила. Мне через 2 недели нужно возвращаться в академию». «Миенскую?» — на всякий случай уточнил король Теодор, нахмурившись. «Лурийскую!» — слишком радостно ответила я и тут же попыталась вернуть на лицо скорбный вид. «А кто у тебя тетя?» — зачем-то спросил не слишком догадливый наследник, которому вообще-то нужно было молчать и ждать, когда я нас обоих вытащу из созданной им личной ямы. «Герцогиня Катарская? Только она способна на подобные вещи». «Нет, но король Варон боится ее больше, чем герцогиню». Немного приврала я для усиления эффекта. Но на самом деле не так уж и сильно пришлось врать. Король очень боится, что грозная сваха переженит всех свободных принцев в 3 мирах, так что через 7-10 лет его 5 дочерям придется смотреть либо на старцев, засыпающих по дороге в постель, либо на сопляков, играющих в войнушку деревянными солдатиками. «Даже страшно спрашивать», — признался старший мужчина, а я тем временем мысленно потирала руки. «Сейчас будем отменять сделку. Я знаю несколько женщин, кого боится Варон, так что знать не хочу. Изменим сделку. Ты работаешь у меня месяц или до того момента, как твоя тетя придет ко мне с требованием вернуть тебя к учебе». А мне осталось только скрипеть зубами, потому что дымка вновь окутала мою руку, оставляя на запястье влажный, покалывающий след. Вторую измененную сделку теперь не исправить. Придется смотреть за конем, коньком. «Эгей, подруга, я так счастлив, что мы с тобой не расстанемся!» Влетел в окно наглый конек, а мужчины как-то тяжко вздохнули. Что-то мне беспокойно становится от его энергичности и вот этих вот вздохов. Давно поняла, что муха — непростой экземпляр, а теперь еще выходит, что проблемный.